Гость чувствовал, что он запутался и что-то не так говорит, но в горячке спора он не мог хорошенько вспомнить, как надо говорить. «Это так», — отвечал Николай Семенович, не слушая гостя и только желая высказать свою мысль, которая ему особенно нравилась. «Это так, но достигается это другим путем, не большинством голосов, а всеобщим согласием. Посмотрите на решение мира». «Ах, этот мир!» «Нельзя отрицать, — сказал доктор, — что у славянских народов есть свой особенный взгляд. Например, польское право ветто. Я не утверждаю, чтобы это было лучше». «Позвольте, я доскажу всю мою мысль», — начал Николай Семенович. «Русский народ имеет особенные свойства. Свойства эти...» Но пришедший заспанными глазами в своей ливреи Иван прервал его. «Имщик беспокоится!» «Скажите ему, — петербургский гость всем лакеям говорил вы и гордился этим, — что я поеду скоро и за лишнее заплачу». «Слушаюсь!» Иван ушел, и Николай Семенович мог досказать всю свою мысль. Но и гости, доктор слышали ее 20 раз, или, по крайней мере, им так казалось, и стали опровергать ее, особенно гость, примерами истории. Он отлично знал историю. Доктор был на стороне гостя и любовался его эрудицией, был рад случаю знакомства с ним. Разговор так затянулся, что стало светло за лесом на другой стороне дороги, и соловей проснулся, но собеседники все курили и разговаривали и курили. Может быть, разговор продолжался бы еще, но из двери вышла горничная. Горничная — это была сирота, которая, чтобы кормиться, должна была поступить в услужение. Сначала она жила у купцов, где приказчик соблазнил ее, и она родила. Ребенок ее умер, она поступила к чиновнику, где сын-гимназист не давал ей покоя. Потом поступила помощницей горничной к Николаю Семеновичу и считала себя счастливой, что ее не преследовали более своей похотью господа и платили исправно жалование. Она вошла доложить, что барыня зовут доктора и Николая Семеновича. «Ну, — подумал Николай Семенович, — верно, с Гогой что-нибудь». «А что? — спросил он. «Николай Николаевич что-то нездоровое, — сказала горничная. Николай Николаевич, они, — это был одержимый поносом объевшийся Гога. «Ну и пора, — сказал гость. — Смотрите, как светло». «Как мы засиделись, — сказал он, улыбаясь, как бы хваля себя и своих собеседников за то, что не так долго и много говорили, и простился. Иван долго бегал усталыми ногами за шляпой и зонтиком гостя, который сам гость засунул в самые неподходящие места. Иван надеялся получить на чай, но гость, всегда щедрый и никак не пожалевший бы дать ему рубль, увлеченный разговором, совсем забыл про это и вспомнил только дорогой, что он ничего не дал лакею. Ну, нечего делать. Ямщик влез на козлы, подобрал вожжи, сел бочком и тронул. Бубенчики звенели. Петербуржец, покачиваясь на мягких рессорах, ехал и думал об ограниченности и предвзятости мыслей своего приятеля. То же самое думал Николай Семенович, не сразу пошедший к жене. Ужасна эта петербургская ограниченная узость. Не могут они выйти из этого, думал он. К жене же он медлил входить, потому что от этого свидания теперь не ожидал ничего хорошего. Дело все было в ягодах. Мальчики вчера принесли ягоду. Николай Семенович купил, не торговавшись, 2 тарелки не совсем спелых ягод. Дети прибежали, прося себе, начали есть прямо с тарелок. Мария еще не выходила. И когда вышла и узнала, что у Гоги дано было ягод, ужасно рассердилась, так как у него желудок уже был расстроен. Она стала упрекать мужа, он ее. И вышел неприятный разговор, почти ссора. К вечеру точно Гога нехорошо сходил. Николай Семенович думал, что этим кончится. Но призыв доктора обозначал, что дело приняло дурной оборот. Когда он вошел к жене, она в пестром шелковом халате, который ей очень нравился, но о котором она теперь не думала, стояла в детской с доктором над горшком и светила ему туда текущей свечкой. Доктор с внимательным видом в пенсне смотрел туда, палочкой ворочая вонючее содержимое. «Да», — сказал он значительно, — «все эти проклятые ягоды». «Но чего же ягоды?» — робко сказал Николай Семенович. «А чего ягоды? Ты вот накормил его, а я ночь не сплю, и ребенок умрет». «Ну, не умрет», — улыбаясь, сказал доктор. «Маленький прием висмута и осторожность дадим сейчас». «Он заснул», — сказала Мари. «Ну, лучше не тревожить. Завтра я зайду». «Пожалуйста». Доктор ушел. Николай Семенович остался один, еще долго не мог успокоить жену. Когда он заснул, было уж совсем светло. В соседней деревне в это самое время возвращались из ночного мужики и ребята. Некоторые были на одной, у некоторых были лошади в поводу, и позади бежали стригуны и двухлетки. Тарас Корезунов, малый лет 12, в полушубке, но босой, в картузе на пегой кобыле, с меренным в поводу и таким же пегим, как мать, стригуном, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Черная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Пегий сытый стригун сзади взбрыкивал своими белыми в чулках ногами то в ту, то в другую сторону. Тараска подъехал к избе, слез, привязал лошадей у ворот и вошел в сени. «Эй вы, заспались-ся!» — закричал он на сестер и брата, спавших в сенях на дерюшке. Мать, спавшая рядом с ними, встала уже доить корову. Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные светлые волосы. Федька же, спавший с ней, все еще лежал, уткнувшись головой в шубу, и только потирал заскорузлой пяткой высунувшуюся из-под кафтана стройную детскую ножку. Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого, как только вернется из ночного. Он так и сделал. В ночном, сидя под кустом, он падал от сна. Теперь же разгулялся, решил не ложиться спать, а идти с девками за ягодами. Мать дала ему кружку молока. Ломоть хлеба он сам отрезал себе и уселся за стол на высокой лавке и стал есть. Когда он в одной рубашке и портках, быстрыми шагами прокладывая отчетливые следы босых ног по пыли, пошел по дороге, по которой лежали уже несколько таких же одних побольше, других поменьше босых следов, с четко отпечатанными пальчиками, девки уже красными и белыми пятнышками виднелись далеко впереди на темной зелени рощи. Они с вечера приготовили себе горшочек и кружечку, и не завтракая, и не запасшись хлебом, перекрестились раза два на передний угол и побежали на улицу. Тараска догнал их за большим лесом, только что они свернули с дороги.